Пройдя рядом с одной из оборонительных станций, находящихся на низкой орбите, легкий крейсер провалился в гравитационный колодец планеты. Пилотские ложементы мелко вибрировали, а в рубке нарастало гудение компенсационного генератора. Алекс не ожидал особого комфорта, поэтому был заранее готов к неудобствам. Хадер флегматично листал виды местной столицы, а Рваны с восхищением переключался между внешними камерами. Похоже, только ему происходящее доставляло удовольствие. Форма корпуса позволяла осуществлять аэродинамический спуск с редкими коррекциями траектории маневровыми двигателями. Причем участие пилота не требовалось, всем управлял Искин. Когда корабль вошел в верхние слои атмосферы, матово-черный корпус окутался всполохами пламени. Алекс подумал, что в таком режиме о скрытности придется забыть, гася скорость об уплотняющийся воздух с поверхности спускающийся объект выглядел как пылающий метеор. Видимо, для маскировки предыдущие хозяева использовали артефакт или даже их комбинацию, но землянин даже не мог предположить как. Нульк тоже не имел представления о подобном, да и в каталоге вещичек древних не нашлось ничего со свойствами маскировки. Искин уведомил пилота о переходе на полностью управляемый полет с плавным снижением. Огненные всполохи пропали, теперь крейсер опирался на воздух своим зализанным угольно-черным корпусом с гребнями выпущенных тормозных щитков. За кормой тянулся отчетливо видимый белесый след. Гул компенсационного генератора затих. Его сменил ровный свист гравитационного привода, а Алекс уловил восторг пассажира. Даже на землянина зрелище произвело впечатление. Кораблик окунулся в мягкую перину облачного слоя и сейчас скользил над зеленоватым океаном, купавшимся в лучах яркого местного светила. Далеко внизу проносились редкие гористые острова и мелькали инверсионные следы каких-то быстрых аппаратов. Землянин увеличил картинку плавучего мегаполиса, окруженного десятком неровных колец биоферм. Хагданцы рационально использовали имеющиеся ресурсы. Наконец, впереди показались ровные квадратики посадочных площадок, приткнувшиеся к цепочке крупных островов. В ожидании над океаном парили сотни летательных аппаратов, похожих на раздутые дирижабли. Лазурное небо было расцвечено огненными следами спускающихся и стартующих кораблей. Достигнув свободной площадки, легкий крейсер плавно опустился на три выпущенные из брюха лапы. Замерев в центре расцвеченного разноцветными указателями места. Дождавшись разрешения Искина покинуть корабль, Алекс отдал приказ разблокировать шлюзовую камеру. Первым выбравшись наружу, полной грудью вдохнув терпкий воздух океана и с нескрываемым удовольствием осмотрелся. Капитан услышал тихое потрескивание остывающего корпуса, шелест открывающихся створок и восхищенный выдох Рванова. Тот наверняка даже не мог представить такое количество воды в одном месте. Хадер недовольно морщился, прикрыв глаза ладонью. Местное светило стояло в зените. Вокруг тянулись ровные ряды посадочных площадок, большую часть которых занимали челноки и легкие грузовики. Ничего похожего на корабль землянина не встречалось. Хагданцы предпочитали клиновидные конструкции и атмосферные аппараты с треугольными крыльями. С краю площадки выделялась цилиндрическая консоль, окруженная голографическими панелями. С ее помощью можно было вызвать местное такси или заказать дополнительные услуги, хотя все это проще было сделать, не покидая корабль. Алекс не спешил. Приглашающая сторона обещала предоставить транспортное средство. Все-таки капитан Вирик занимал определенное положение в местной иерархии. Поэтому землянин предвкушал радушный прием и особо ценный подарок. Особо радовало то, что за стоянку платить не пришлось. Искин уведомил, что этим вопросом уже озаботился Орден Воссоединения. На площадку с еле слышным гудением опустился вытянутый аппарат, похожий на большой округлый пирожок размером с земной автобус. Его ярко-желтый корпус украшали серебристые узоры. Алекс сообразил, что местная шишка прислала свой транспорт. «Алекс с планеты Грязь», — пропищал выскочивший подросток, церемонно склонив лысую голову. «Добро пожаловать на Аслаух, обитель избранных. Достойный Вирик ожидает». «Это хорошо», — пробурчал капитан, скомандовав Искину заблокировать корабль и перейти в режим ожидания. «Я ведь сам немного избранный. Посмотрим, что нам предложит мой коллега по нелегкому делу истребления нелюдей и порочных».